Четверг, 13 июня, 9:36. Броган глядел в распахнутое окно, вдыхая теплый летний воздух, манивший его на улицу. Потрогав лоб, он скривился. Крови нет, но шишка уже набухает. Голова болела сильнее обычного. «Думаю, пора уходить». «Зачем? Куда? Здесь ведь так хорошо». «Если ты не заметил, на полу валяется труп. Фэрбрайты, когда найдут его на кухне, наверняка заподозрят неладное». «Но это вовсе не значит, что надо уходить. Просто разыграем нашу партию чуть раньше. Пускай возвращаются. Находят его. Устроим очередной спектакль. Напугаем их как следует. Они увидят декорации, поорут. А потом на сцену выйдешь ты сам». Броган снова пощупал голову. «Черт! Больно-то как!» Мысли разбегались. «Почему бы и нет? Зачем уходить, если с Фэрбрайтами так весело? Почему бы не проверить, как отреагирует Коллет, когда вернется и обнаружит покойника за обеденным столом? Или еще лучше, у себя в постели! Наверняка будет забавно!» «Жаль, про остальные задумки придется забыть. Вся эта идея с призраком, увы, а ведь было так интересно». «Постой-ка». «Что?» «Может, не все еще потеряно». «Что ты несешь? Алло, наши планы накрылись медным тазом. Взломщик спутал нам все карты». «Не обязательно». «Это еще почему?» «Мы можем его спрятать». «Спрятать? И где же? В кладовке или в мусорном ведре?» «Вытащим его из дома». «Не глупи. Как мне выйти незамеченным? Забыл, что Габриэль говорила про соседей? И где мне его прятать?» «Выйдешь, как всегда, через верх». Броган вытаращил глаза. «Точно. Он вынесет покойника через чердак, спрячет его в пустующем доме». «Будет нелегко». «А кому сейчас легко? Но ты справишься. Разве нет?» «Может, и справлюсь». Броган снова глянул на грабителя. Они были примерно одного роста, но бандит намного костлявее. «Ладно, давай ближе к делу». Броган поднялся на второй этаж, спустил лестницу и снова вернулся на кухню. Закрыл и запер окно. Затем из чашки, стоявшей на сушилке, наконец-то попил воды. Подвинул стул ближе к покойнику. Перевернул грабителя, сгреб его за ворот и приподнял. Голова у того болталась, будто сейчас отвалится. Броган просунул руки ему под мышки и рывком усадил на стул. «А он тяжелее, чем кажется». «Хватит ныть!» «Но спасибо за поддержку». «Иди уже! Тащи его на плечах, как пожарные. И вес распределяй на ноги, а не на спину». Броган наклонился, взвалил покойника и с кряхтением выпрямился. «Вот так! Вперед!» Броган вытащил труп в коридор и принялся взбираться по лестнице. Это было гораздо тяжелее, чем нести мертвеца по ровной плоскости. Начал он довольно бодро, но каждый шаг давался все труднее, и вскоре ноги принялись гореть огнем. В конце концов он дополз до лестничной площадки и привалился к стене. Посмотрел на чердачную стремянку. «Я по ней в жизни не заберусь». «Не вздумай его отпускать. Не поднимешь потом. Не останавливайся». В голове у Брогана снова застучало. С каждым ударом пульса мозги лопались, как перезрелые фрукты. «Иди!» И Броган пошел. Поправил груз на плечах, с приглушенным ревом оттолкнулся от стены и шагнул к лестнице. Взбираться по крутым узким ступенькам было чертовски трудно. Все равно, что волочить огромный валун в гору. Лестница скрипела и стонала, вряд ли рассчитанная на вес двоих взрослых мужчин. Броган испугался, как бы она не рухнула под ним, сорвавшись с креплений. С каждой новой ступенькой становилось все сложнее. Люк был маленьким, В него и так с трудом пролезали мужские плечи. Пришлось просунуть туда сперва голову грабителя, затем верхнюю его часть. Наконец, последним мощным рывком Броган оттолкнулся от ступеньки и закинул труп на чердак целиком. Потом забрался сам и сел, прислонившись спиной к перегородке. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. «Да чего же было тяжко!» «Хватит ныть! Я знал, что ты справишься. А теперь давай!» «Заткнись. В ближайшее время я не сдвинусь с места». «Так, значит, слабак». Броган закрыл глаза, пытаясь хоть немного успокоить дыхание. Все тело нещадно ломило. Голова, казалось, скоро взорвется. Вот бы принять сейчас ванную. Полежать в горячей воде под приятную музыку. Выпить пару таблеток ибупрофена. Немного придя в себя, он встал. Включил фонарик и посветил на стену. До нее была целая пропасть, все равно, что большой каньон. Как, черт возьми, тащить его дальше? С чувством, с толком, с расстановкой. Спешить нам некуда. Впереди целый день. В соседнем доме нет половиц. Куда его класть? Он же потолок проломит. Значит, не будешь класть. Перетащишь за один раз. Отдохни хорошенько, перекуси чем-нибудь. Через часок начнем. Броган немного поразглядывал соседский чердак. Интересно, эти балки хоть прочные? Его вес они выдерживали без проблем, но нагрузка возрастет почти вдвое. Не хотелось бы и впрямь свалиться соседям на голову. Вдобавок тело предстоит перекинуть через две стены. Броган вздохнул. Все равно выбора нет, если он хочет продолжать игру с фаербрайтами. Он выключил фонарик, уставился в темноту и вдруг услышал шум. Сперва голоса, громкие, мужские. Они раздавались со стороны соседей, Пэм и Джека. Загрохотала стремянка. Снова зазвучали голоса, два незнакомых баса. Весь чердак до самых дальних уголков вдруг залило светом. Открылся люк. Четверг, 13 июня, 9:58. Броган пригнулся, скорчившись за перегородкой. Над нею из стороны в сторону прошелся луч света. «Полиция! Нас кто-то сдал!» Голоса зазвучали снова, на сей раз отчетливее. «Кэф, притащи другую лестницу и фонарик захвати». Броган глянул на валявшееся у ног тело. «Прикрой его! Живо!» Он схватил свернутый рулоном ковер, набросил его на труп, а сверху навалил несколько картонных коробок. Рядом громко заскрежетала лестница. «Ну что, начнем?» — донеслось до него. «Или по пивку сперва, мистер Харрис?» «Вали оттуда!» Броган едва ли не кубарем скатился с чердака по лестнице. Когда он складывал стремянку, на соседний чердак уже поднимались гости. «Кэф, посвети сюда!» Броган как можно тише прикрыл за собой крышку, но та все равно ощутимо хлопнула. «Черт! Услышали, наверное! Сейчас полезут сюда! Надо валить, пока нас не взяли!» «Постой-ка!» «Чего ждать? Уходить пора!» Я сказал, ждем. Броган забежал в гостевую спальню и выглянул в окно. Перед соседним домом стоял белый фургон, покрытый толстым слоем пыли. «Чего мы ждем?» «Это не полиция. Зачем полиции лезть наверх? Это рабочие». «Ну и что, что рабочие? Они слышали, как ты возишься на чердаке». «И что?» «Расскажут хозяевам. А те знают, что в это время соседи на работе». «Зачем им рассказывать?» «Откуда мне знать? Просто всплывет в разговоре. Ляпнут что-нибудь вроде: а чего это ваши соседи дома? Не работают, что ли?» «Может, ляпнут, а может и нет. Зачем зря волноваться? Мы не знаем, даже слышали меня или нет». «Они могут найти труп». «Хватит паниковать. Они приехали сделать ремонт у соседей. Зачем им лезть в чужой дом?» «Понятия не имею. Всякое может быть. Мы не знаем, что они за парни. Нам лучше уйти». Нет, я не согласен. Я не собираюсь убегать только потому, что есть крохотная вероятность, будто рабочие, которые наверняка заботятся о своей репутации, вдруг решат залезть к соседям и начнут копаться у них в вещах, надеясь найти в куче хлама вазу эпохи Мин. Что за бред? Не дорожишь ты своей шкурой. Уймись уже, ничего не будет. Пусть они занимаются своим делом, а мы продолжим с того места, где остановились. Расслабиться Брогану не удалось. Путь к отступлению был отрезан, и оттого он чувствовал себя в ловушке. — Займись пока чем-нибудь полезным. Перекуси. — Я не хочу есть. — Значит, помойся. — Меня могут услышать. — Тогда придумай другое занятие. Наведи порядок на кухне, что ли. Броган с трудом заставил себя отойти от люка. Не успел он шагнуть на первую ступеньку, как наверху загудела дрель. Он вздрогнул. Представил себе рабочих, залитый светом чердак. Тело хоть надежно укрыто? Или из-под ковра торчит рука или нога? Тут его словно шарахнуло по голове тревожной мыслью. А вдруг он еще живой? — В смысле? — Вдруг он не умер. Возьмет и очнется. — В смысле очнется? Ты что, не проверил? — Нет. Он весь обмяк, поэтому я... Не стал искать пульс или дыхание. — Что за глупости? Ты ведь сам слышал, как у него хрустнула шея. — Это еще ничего не значит. Я и похуже, что делал с людьми. Но они умирали далеко не сразу. — Угомонись, он мертвый. Мы сами чувствовали, как его покидает жизнь. Помнишь? Столько раз видели, не перепутаешь. С Картерами ведь это и было самым интересным. Испытывать их на пределе возможностей, не давая окончательно сломаться. Броган кивнул. Все верно. В теле, которое он тащил по лестнице, не осталось ни капли живого. Иначе он почувствовал бы. И все-таки он никак не мог отделаться от мысли, что покойник еще даст о себе знать. Четверг, 13 июня, 10:23. На кухне Броган первым делом подобрал рюкзак грабителя и заглянул внутрь. Пусто. Видимо, его собирались набить краденым. Он присел на корточки. Спина заныла. Сказались непривычные нагрузки. Броган вытащил из-под стола сковородку, вернул ее на сушилку. Поставил на прежнее место стул. Вытер с раковины грязные следы ботинок. «Все?» «Нет, твой нож». Броган потянулся к поясу. Точно, потерялся во время драки. Он снова присел на корточки, но ножа было не видно. «Где он?» «Откуда мне знать? Но лучше найти нож до прихода хозяев». «Его здесь нет». «Он же не мог просто взять и исчезнуть. Ты держал его в руке, когда этот козел на тебя кинулся». «Точно». Он меня ударил, и я упал на плиту. Броган распластался по полу и заглянул под духовку. Там виднелись лишь комья пыльной паутины. — Господи, они что, никогда не убираются? Включи фонарик. Броган вытащил фонарик и посветил под плиту. — Да, вот он, у самой стены. — Отлично. Доставай. — Как? — Откуда мне знать? Придумай что-нибудь. В шкафу под лестницей Броган нашел метелку из перьев с красной пластиковой ручкой. Вернулся в кухню, снова лег на пол и, положив фонарик рядом, принялся орудовать под плитой. — Черт! Не могу достать! Только загоняю еще дальше! — Ладно, забей. Придется оставить. — Нет, я так легко не сдамся. Сейчас. Броган поплелся обратно наверх. Постоял немного на лестничной площадке, прислушиваясь к стуку молотков и музыке, несущейся из приемника. Покачав головой, прошел в хозяйскую спальню. В шкафу за коробками с обувью нашел проволочную вешалку. Спускаясь на первый этаж, размотал ее и, пока добрался до кухни, успел соорудить тонкий длинный крючок. Вот и инструмент для извлечения ножей. Отлично. Не забудь оформить патент. Такая штука обязательно должна быть у каждого серийного убийцы. Броган за пару секунд вытащил нож. Усевшись у плиты, сдул с него пыль и вытер лезвие о рубашку. Вернув оружие, он вновь ощутил себя полноценным. «Теперь доволен?» «Доволен я буду, когда они закончат». «Ну, пока успокойся. Поешь что-нибудь». «Я же сказал, что не хочу». «Ешь. Тебе нужны силы, чтобы дотащить труп до своего обиталища». Через пару минут Броган сидел за столом, рассеянно жевал тост и глядел перед собой в пустоту. Сверху по-прежнему стучали молотками. — Как думаешь, что они делают? — Понятия не имею. Сходи, спроси. — А без сарказма никак? — А не надо задавать глупых вопросов. Терпеть не могу, когда все идет не по плану. Что за денек выдался? С ума сойти. — Все будет хорошо, как обычно. — Отвечу одно, и не надейся. — Знаешь что? Почему бы нам пока не заняться делом? Раз уж мы все равно здесь, давай еще разок перепрячем вещи Колет. Сейчас мне не до этого. Как хочешь. Но ждать, скорее всего, придется долго. Четверг, 13 июня, 13:23. Слышал? Что? Тихо стало. Может, закончили? Броган подошел к лестнице и посмотрел наверх. Оттуда не доносилось ни звука. Перепрыгивая через ступеньки, он поднялся к самому люку. И впрямь тихо. Наверное, ушли. Броган открыл дверь в гостевую спальню и выглянул в окно. Белый фургон по-прежнему стоял на месте. Посмотрев на часы, Броган вздохнул. Обедают. Не обязательно. Может, они... Уж поверь мне. Он вышел в коридор и снова уставился на люк. «Наверное, сейчас самое время проверить». «Что проверить?» «Грабителя. Убедиться, что тот мертв и надежно укрыт». «Я бы не сказал, что это хорошая идея». «Я мигом. Туда и обратно. Они не успеют вернуться». «Я серьезно. Это плохая мысль. Мы не знаем, надолго ли они ушли». «Все, я полез». «О, черт!» Броган подпер шестом крышку люка и, набрав полную грудь воздуха, приподнял. — Полегче! Сквозь щель пробился тусклый свет, но по-прежнему не доносилось ни звука. Броган перехватил шест удобнее, чтобы открыть люк полностью. И тут свет вспыхнул ярче, пройдясь по самому краю проема. Броган торопливо опустил крышку. — Кев, ты чего? — раздался знакомый голос. — Шум какой-то! — ответил второй. — Где? У соседей? — Ага. — первый хохотнул. — Крысы, наверное. Работай давай, пока они тебя не сожрали. Снова включилось радио, и рабочие начали не слишком мелодично ему подпевать. — Черт! Чуть не попались! Я же говорил, плохая идея! Броган выдохнул. Нервы стали совсем не к черту. — И что теперь? Может, теперь ты послушаешь меня? Мы будем ждать. К вечеру они все равно уедут. Броган прислонил шест к стене и спустился на первый этаж. Голод, наконец, дал о себе знать, поэтому он стащил на кухне еще один кусок хлеба и намазал его арахисовым маслом. Съел бутерброд, потом нашел несколько песочных печений и запил их чашкой чая. За следующие полтора часа Броган перерыл все шкафы в спальне и на кухне. Не нашел ничего интересного, но хотя бы убил время. Сидя на кровати Колет, он посмотрел на часы. Было уже больше четырех. Плохо. Что плохо? Это плохо. Что, если они не успеют до вечера и решат задержаться? Они могут проработать до самой ночи. Уймись. Когда это рабочие оставались после пяти? Ну... Не считая того электрика, которого мы убили, помнишь? — Помню. — А славно мы его тогда погасили, да? — Очень смешно. — Нет, правда, скоро они уйдут. Обрати внимание, стало намного тише. Проверь-ка, фургон на месте? Может, они уже уезжают? Броган вышел в коридор. Сверху все еще неслась музыка, но она и впрямь стала тише. Подходить лишний раз к окну, конечно, было рискованно. Но что поделать? Фургон стоял на месте. Однако рядом с ним появилась еще одна машина. Дверца открылась, и из салона автомобиля вылезла женщина. Коллет. Четверг, 13 июня, 16:08. «Вали отсюда!» Броган выскочил в коридор. Встал под люком, растерянно глядя в потолок. Оттуда неслась музыка и чужие голоса вперемешку со смехом. «Туда нельзя, вот черт!» «И куда, значит?» «Прячься скорей!» «Как будто здесь много места. Что ты предлагаешь?» «В гостевой спальне!» «Нет, постой! Вот дерьмо!» «Что еще?» «Рюкзак! Он внизу остался!» Броган кубарем скатился с лестницы. На самой нижней ступеньке споткнулся и чуть не упал, лишь чудом удержавшись на ногах. На матовом стекле двери проступила темная фигура, стремительно приближавшаяся к дому. Броган ринулся в кухню. Рюкзак грабителя лежал на столе, где его и оставили. Броган схватил его, и в тот же миг в замке щелкнул ключ. Броган выскочил обратно в коридор. Входная дверь открывалась. В голове у Брогана мелькнуло, все пропало. Но Коллет замешкалась на пороге, вынимая ключи, и он успел взбежать по лестнице. Заскочив в гостевую спальню, Броган замер там на долю секунды, гадая, где же спрятаться, и решил, что единственное возможное место под кроватью. Он бросился на пол, втиснул себя в узкое пространство, прижал к груди рюкзак и замер. Воздух вырывался из легких с таким шумом, что его, казалось, было слышно даже на улице. — Мартин! — позвала Коллет. — Ты дома? — Она тебя слышала. Знает, что ты здесь. — Мартин, это ты? — Знает. С лестницы донеслись шаги. — Она идет сюда. Будь готов! Броган вытянул из-за пояса нож. Затаил дыхание. Если придется, он убьет Коллет, не раздумывая, но хотелось бы обойтись без этих крайностей. Обидно будет все закончить вот так. — Мартин! — снова шаги. В хозяйской спальне, в ванной и, наконец... — Все! Она здесь! Броган крепче ухватился за нож, подтянул его ближе к груди. Дверь распахнулась, но Коллет отчего-то не заходила в комнату, оставшись стоять на пороге. — Она знает, что ты здесь. Знает и боится. Сейчас побежит и примется орать. Режь ее, пока можно. Тут до Брогана донеслись чертыханья. — Что за хрень? — вполголоса спросила себя Коллет. Он понял, что речь не о нем. Она говорит про строителей наверху. Видимо, услышала их болтовню и радио. Коллет зашла в комнату. Красивые стройные ножки на высоких каблуках приблизились к окну. Броган понял, что она складывает в голове факты. Коллет посмотрела на фургон перед домом соседей, прислушалась к шуму наверху и сделала единственный очевидный вывод. — Вот и славно! Она вышла из комнаты, и Броган протяжно выдохнул. — Что теперь? — Теперь ждать. Какие еще варианты? — Чего ждать? Спустись, пообщайся с ней. И с Мартином заодно. Устроим ему вечером сюрприз. — А смысл? Тогда нашей игре конец. — И что? Все хорошее рано или поздно заканчивается. — Я не готов уходить. Рано. И вообще мне здесь нравится. — Нравится торчать под кроватью? — Да. Видел, как близко она подошла. Можно было вытянуть руку и погладить ее по ноге. — Каждому свое. Как по мне, валяться в пыли — это уже слишком. Насчет пыли было верно. Она щекотала горло, и Брогану приходилось постоянно тереть нос, чтобы не чихнуть ненароком. Он прислушался, где ходит Коллет. Та звенела посудой, столовыми приборами. Снизу донеслась музыка. Мелодичные переливы Майкла Бубле ужасно диссонировали с какофонией AC/DC, гремящей на чердаке. Через полчаса Бубле сдался и затих. Броган снова затаил дыхание. Коллетт поднялась на второй этаж. На всякий случай он приготовил нож. Однако та не стала заходить в спальню. Судя по внезапно загудевшим трубам, Коллетт решила принять душ. Досчитав до 100, Броган вылез из-под кровати, оставив там рюкзак. — Ты куда собрался? — Хочу посмотреть. — Что посмотреть? — Ну, не вечерние новости, разумеется. Я хочу посмотреть на Коллетт. — Ты что, больной? — По-моему, это очевидно. Броган подошел к двери, приоткрыл ее. Коллетт определенно принимала душ. Было слышно, как на пол шлепается мыльная пена. Броган шагнул в коридор. Рабочие наверху еще шумели, но даже если бы они ушли, все равно подниматься нельзя, лестница слишком грохочет. Он встал возле двери в ванную. Коллетт закрыла ее неплотно, но сквозь узкую щель совершенно ничего не было видно. — Отойди! Оно того не стоит! — Нет, еще как стоит! Броган уперся пальцами в дверь. Толкнул. Самую малость, чтобы сдвинуть ее на пару сантиметров. Изнутри потек теплый влажный воздух. А еще аромат мыла и шампуня. Броган снова толкнул дверь, приоткрыв ее еще на сантиметр. Ванная была полна пара. Над душевой кабинкой клубились целые облака. Но он видел только ее одну. Розовую обнаженную фигуру под горячей водой. Слышал, как скользят мыльные ладони по гладкой коже. Как вздыхает Коллетт, опуская голову под воду и выныривая из струй. Коллетт повернулась к нему лицом, словно смотрела прямо на него, гадая, кто он такой и что намерен с нею сделать. А сама тем временем поглаживала свое нежное тело. — Пора уходить. — Что? — Надо идти. — Еще минуточку. Броган стоял как вкопанный, наблюдая за Коллетт и в красках представляя все, что он с ней сделает. Затем словно очнулся, осторожно прикрыл за собой дверь и вернулся в убежище под кроватью. Четверг, 13 июня, 18:42. Ужасно хотелось есть. За день Броган перехватил лишь пару кусков хлеба, и желудок теперь выдавал неистовые рулады. Если Коллетт сейчас войдет в комнату, то непременно его услышит. Она же, словно нарочно его мучая, принялась готовить карри. Вот бы и Брогану сейчас тарелочку. И чтобы побольше. Огромную порцию тикка-масала с лепешками наан, манговым чатни и холодным пивком. Может, у Элси завалялось немного карри в холодильнике? Надо будет спросить. — Спросить? А когда ты ее увидишь? Рабочие наверху перестали стучать. Видимо, закончили ремонт, собрали вещи и отправились по домам. Ужинать. Может быть, даже карри. Когда же Броган сможет вернуться к себе в берлогу? При Мартине и Коллетт лезть на чердак нельзя, а по вечерам те обычно сидят дома. Чем же он будет питаться? А самое главное, где раздобыть воды? — Мы здесь скоро помрем. Без еды и питья долго не протянем. — Ничего, мы не помрем. — Еще как помрем. Коллетт в один прекрасный день решит пропылесосить под кроватью, заглянет сюда и найдет твой съежившийся труп. Ты, конечно, хочешь довести ее до истерики, но это будет уже слишком. Мы не умрем. Давай вернемся к себе, а? Как? Пройдем мимо Коллетта, скажем, ладно, детка, я пошел, еще увидимся. Нет, ночью. Подождем, когда они уснут, и... — И? Как я, по-твоему, заберусь на чердак, не разбудив хозяев? — Можно выйти через дверь. — Нет, это исключено. Во-первых, на ночь ее запирают, так что надо будет найти ключи, открыть замки, потом убрать ключи на место и захлопнуть за собой дверь. И все это без лишнего шума. А во-вторых, если выйдем, то обратно уже не попадем. Дверь в лачуге закрыта на щеколду изнутри, помнишь? А все инструменты лежат в доме. И что теперь? Будем торчать здесь? А ничего другого не остается. Нет, так мы точно помрем. Коллет снова включила музыку. Прижимаясь ухом к ковру, Броган мог даже различить слова песни. Снизу, со стороны прихожей, донесся новый шум. Мартин вернулся. Броган слышал, как Фэрбрайты здороваются. Самих реплик разобрать он не мог, но, судя по голосу, Коллет по-прежнему корчила из себя ледяную королеву. — Почему бы и нет? Она думает, что муж пытается свести ее с ума. За одну ночь вдали от дома такие мысли из головы не выбросить. В разлуке можно было бы взглянуть на ситуацию более здраво. — Погоди, она еще про Габриэль не знает. — Ага. — Вот веселье начнется. — Не то слово. — Хотя... — Что хотя? — Зачем ждать? Давай прямо сейчас и начнем. — Мы уже говорили. Я еще не наигрался. — Да ладно тебе. Смысл тянуть? Таких поворотов мы все равно не предвидели. И вообще, я не хочу торчать под кроватью до самого утра без еды и воды. — А кто сказал, что мы будем здесь торчать? — В смысле? — Кто сказал, что мы всю ночь будем лежать под кроватью? — А, ну, если ты обещаешь...